в старом халатике, в стоптанных тапочках на босу ногу. Она стояла перед майором, прижав ладони к щекам. «Ну что ж, не приглашаешь?» — улыбнулся Решетов. «Павел Васильевич, родной! Да вы что, заходите! Прямо к чаю угодили, с хворостом, сама приготовила». Опомнившись от минутного замешательства, она решительно забрала у него шляпу, помогла снять плащ. «Мокрый-то... Давайте в ванную повешу. Хоть немного подсохнет. Я уж к вам собиралась». «Никак стряслось что-нибудь?» «Да нет, похвастаться. Меня на доску почета сфотографировали». «В сентябре», — радостно сообщила она, появляясь из ванной уже в темном платье, «октябрьский план выполнила на месяц с опережением. Таких на комбинате раз-два и обчелся. В нашем цеху всего 6 человек. Так что я», — Наташа горделиво передернула остренькими плечиками, «передовик производства. При всем честном народе премию вручили. Ее получить, ого-го, и вообще вы мной гордиться можете, не подвела вас». «Ой, что же мы стоим?» Схватив Решетова за рукав, она потащила его в комнату. Довольный и встречей, и тем, что у его бывшей подшефной все в порядке, он опустился в кресло возле журнального столика. Наташа мигом расстелила крохотную скатерку, поставила чашки, сахарницу, блюдо с хворостом. Убежала на кухню и оттуда все продолжала рассказывать о торжественной церемонии вручения премии во время обеденного перерыва. Пользуясь ее отсутствием, Решетов удивленно огляделся. Когда-то в этой комнате все было не так. Повсюду следы неухоженности, грязь, обшарпанная мебель, по углам батареи пустых бутылок. Насколько здесь все изменилось. Вокруг новая обстановка. За стеклом в горке хрусталь. На стене репродукции левитановской осени и материнства Пикассо. Инспектор уголовного розыска смотрел и не узнавал. «Неужели сюда опять вернется Запрудный?» Подумал он недобро и с опасением потер ладонью крепкий подбородок. «Пусть только попробует. Не допущу». Наташа появилась с кипящим самоварчиком. «Что за книги у тебя?» Он кивнул в сторону смежной комнаты. «Ой», — просияла Наташа, — «совсем забыла. Я ведь в текстильный техникум поступила. По вечерам учусь, на втором курсе уже». Восторженным восклицанием не было конца. Ее рассказ с лекцией перескакивал на ткацкие машины, челноки, затем на семинары, а с них на пряжу, используемую для основы. Но чем дальше слушал Решетов, тем больше убеждался, что Наташа что-то недоговаривает. Настораживала несколько излишняя веселость, нервная возбужденность. «Учеба-то дело нужное», — вставил он, уловив паузу. «Нынче без нее нельзя. Сейчас тебя учат, потом, глядишь, и ты наставником для других будешь». И как бы невзначай добавил: «А замуж-то когда?» От него не ускользнуло, как дрогнула в ее руке ложечка, которой она размешивала сахар. «Не собираюсь. Мне и одной неплохо», — ответила Наташа каким-то чужим, сразу охрипшим голосом. «Почему это одной?» «А Петька? Разве ты его не ждешь?» «Ждала. Думала устроить жизнь, как у всех людей. Да толку? Что так?» «Выгнала я его». Не сдержавшись, она зарыдала, по-детски кулачком размазывая побежавшие слезы. С другой спутался. Решетов почувствовал себя беспомощным при виде ее слез. Он полез за сигаретами, но не закурил, а положил перед собой. Наташа все не могла остановиться. Чтобы ее успокоить, майор спросил: «Откуда знаешь? Застукала, что ли?» «Нет. Гляжу, пропадать начал неделями». Поначалу, сказал, устроился проводником на железную дорогу. Проверила. Оказалось, обманул. Когда объяснение дошло,